Демон подергал копытом и задумчиво произнес: «Вам покажется странным, но если бы мне пришлось выбирать, я стал бы на сторону людей. Может, я и унаследовал зло, но зло земное, или, проще говоря, человеческое. А объединиться с чуждым злом я просто не в силах. Я их не знаю, и они меня не знают. Да мне и неуютно было бы с ними. Зло есть зло, но у него бывают различные варианты, которые не всегда совместимы». Послышались шаги, и Дункан обернулся. Диана, все еще в зеленом платье, как бы плыла по ступеням лестницы. Она подошла к демону и недовольно спросила его: «Скрач, зачем ты сошел со своего столба?» «Миледи», — сказал Дункан, — «я попросил его спуститься и посидеть со мной. Для меня так было удобнее, иначе я вынужден был бы стоять, задрав голову, чтобы видеть его». «Он не надоел вам?» «Вовсе нет. Мы мило беседовали». «Полагаю, что мне следует вернуться обратно», — проворчал Скрач. «Погоди, я помогу тебе». Дункан поднял демона, чтобы тот смог зацепиться своими исковерканными руками и взобраться наверх. «Мы с тобой хорошо поговорили. Спасибо». «Вам спасибо, милорд. Мы еще побеседуем?» «Почти наверняка». Дункан повернулся к Диане, которая стояла у входной двери, ожидая его. «Я подумала, не пройтись ли нам, — предложила Диана. — Я показала бы вам окрестности». «С огромным удовольствием. Очень мило с вашей стороны». Дункан предложил ей руку, и они стали спускаться по ступеням высокого крыльца. «Как чувствует себя Кутберт?» — спросил он. «Хуже, чем вчера. Он кажется каким-то неразумным. Но сейчас он уснул. Я очень волнуюсь за него». «Может быть, мой визит?» «Нет, вы тут ни при чем. Его состояние ухудшается с каждым днем. Бывает, выпадают хорошие минуты, но не часто. По-видимому, ему стало плохо, когда я уезжала. Я бы не оставила его, но он сказал, что с ним все в порядке, и он обойдется без меня». «Вы очень любите Кутберта». «Он стал для меня отцом с тех пор, как я была младенцем. Нас только двое». Некоторое время они шли молча по тропинке парка позади замка. Затем Диана спросила: «Вы, конечно, считаете, что я груба со Скрачем?» «Да, мне кажется, что грубоваты. Неужели он не имеет права спуститься со столба и посидеть на скамейке?» «Он всем надоедает. Теперь посетители у нас редки, а в былые времена в замок приезжали многие. Он вечно приставал ко всем, чтобы они слушали его глупую болтовню. Кутберт считал, да и не он один, что Скрач немного не в себе». «Понятно. Но он, в сущности, в полном порядке. Конечно, я ничего не смыслю в демонах. Дункан...» «Да». «Давайте оставим этот дурацкий разговор. Мне надо что-то сказать вам, и если я не скажу сейчас, то потом у меня на это не будет сил». Диана остановилась у поворота тропинки. Дункан встал перед ней и увидел бледное, осунувшееся лицо. «Надеюсь, ничего плохого?» — с беспокойством спросил он. «Как сказать? Помните, час тому назад вы сказали, что скоро уйдете, а я ответила: не торопитесь, отдохните». «Да, помню». «Я должна была сообщить вам кое-что, но не сказала и ушла, чтобы собраться с духом». Он хотел что-то ответить, но Диана остановила его жестом. «Я не могу ждать и должна сказать сейчас. Дункан, дело в том, что вы не можете уйти. Вы никогда не выйдете из замка». Он слышал, но слова не доходили до него. Он не мог поверить своим ушам. «Этого не может быть, я не могу. Я не знаю, как вам объяснить, но вы не сможете уйти, и никто не сможет вам помочь. Это часть колдовства, и его нельзя разрушить». «Но вы же говорили, что у вас бывали гости, и вы сами?» «С помощью магии, личной магии, а не чьей-нибудь чужой». Это тайное знание, которое каждый держит в себе. Наши гости имели это знание. Это волшебство, что и у меня немного есть, а поскольку никто из вас этого не имеет, то на глазах у Дианы появились слезы. «И вы не можете нам помочь? И колдун не поможет?» «Никто не может помочь. Только ваши личные способности». В нем внезапно вспыхнула злоба и ослепила его. Дункан закричал: «Какого черта тогда вы звали нас в замок? Вы знали, что случится? Вы знали, что мы попадем в западню? Вы знали...» Он остановился, поскольку усомнился в том, что она слышит его. Диана открыто плакала. Опустив голову, одиноко стояла и плакала. Потом подняла свое мокрое от слез лицо и закричала: «Вы были бы убиты! Вы разбили отряд разрушителей, но они собрались бы снова и убили вас! Это было только минутное затишье. Они снова стали бы охотиться на вас, как на диких зверей. Понимаете? Поймите, пожалуйста!» Она сделала шаг к Дункану. Он обнял ее и прижал к себе, а она опустила голову на его грудь. Все ее тело тряслось от рыданий. «Я не спала всю ночь, все думала об этом и не знала, как скажу вам. Я хотела просить Кутберта, чтобы он вам сказал, но потом решила, это не его дело. Я виновата и сама должна вам рассказать. И вот я